Веруйте в свет. Тема веры как видения и неверия как слепоты доминирует в беседе Иисуса с иудеями, произошедшей после торжественного входа Иисуса в Иерусалим. «Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет, доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Сколько чудес сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, да сбудется слово Исаии, пророка: «Господи, кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не виден глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. По форме приведенный отрывок представляет собой изречение Иисуса с приложенным к нему развернутым толкованием евангелиста. Само изречение состоит из четырех кратких тезисов, каждый из которых имеет параллели в других местах Иоанновского корпуса. Приведем лишь некоторые наиболее очевидные. Иисус: «Еще на малое время свет есть с вами». Иоанн: «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Еще немного, и мир уже не увидит меня». Иисус: «Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма». Иоанн: «Тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает в свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме». Иисус: «Ходящий во тьме не знает, куда идет». Иоанн: «И во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза». Иисус: «Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Иоанн: «Доколе я в мире, я свет миру». Выражение «сыны света» имеется в Новом Завете также за пределами корпуса Иоанновых писаний. В притче о неверном управителе из Евангелия от Луки «сынам века сего» Иисус противопоставляет сынов света. Апостол Павел говорит: «Ибо все вы сыны света и сыны дня, мы не сыны ночи, ни тьмы. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света». В Ветхом Завете выражение «сыны света» не обретается, однако оно часто встречается как на иврите, так и на арамейском языке в кумранских рукописях, где сынам света противопоставляются сыны тьмы. Наличие исходной терминологии в кумранских текстах и четвертом Евангелии, в том числе терминологии света и тьмы, не является свидетельством в пользу литературной зависимости. Тем менее вероятна какая-либо зависимость учения самого Иисуса от учения кумранской общины. Возможно, что Иисус и впоследствии его апостолы используют выражение, которое было в ходу в Палестине первого века, в том числе, но не только, в кумранской общине. Предполагаемой связи между четвертым Евангелием и кумранскими рукописями к настоящему моменту посвящено значительное количество исследований. Особое внимание обращается на так называемый дуализм четвертого Евангелия и, в частности, на используемый в нем символизм света и тьмы, якобы близкие к кумранскому образу мыслей. Между тем, сходство между терминологией Кумрана и четвертого Евангелия нередко бывает лишь внешним, а параллели кажущимися. В частности, как отмечает Боком, контраст между светом и тьмой, наиболее очевидный из всех противоположностей, наблюдаемых в естественном мире, приобрел метафорическое значение знания и незнания, истины и заблуждения, добра и зла, жизни и смерти во многих, а может быть и во всех культурных традициях. Кроме того, символизм света и тьмы достаточно часто используется в Ветхом Завете, который является общим первоисточником для Четвертого Евангелия и Кумранских рукописей. Наконец, в том, как терминология света и тьмы используется в Четвертом Евангелии и Кумранских свитках, гораздо больше различий, чем сходства. Если в кумранских текстах свет и тьма противопоставлены как два равновеликих начала, то в Четвертом Евангелии центральным образом является свет истинный, пришедший в мир, сияющий во тьме и не объятый этой тьмой. Этот центральный образ соответствует тому центральному месту, которое в Четвертом Евангелии и в целом в христианском вероучении занимает личность Иисуса. Этой личности нет равных. Несомненно, история, отраженная на страницах четырех Евангелий, отражает борьбу добра со злом, Бога с дьяволом, воплотившегося Сына Божьего с силами тьмы, присутствующими в мире сем. Но это не противоборство двух равновеликих начал. Добро всегда побеждает, и тьма никогда не может поглотить свет. В то же время это не противоборство двух несоприкасающихся начал. Через Боговоплощение свет, трансцендентный миру, входит в соприкосновение с тьмой мира, пронизывает ее собою и в конечном итоге поглощает. Сыны света — это уверовавшие в Иисуса как Бога и Мессию, а не те, которые приняли Его. Им Он дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. Они родившиеся свыше, от вод и духа. Напротив, не уверовавшие в Иисуса и противящиеся Ему — это сыны дьявола. К ним пришел свет истинный, но они его не приняли. Они те, кто не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на них». К этим последним относятся отрывки из книги пророка Исаии, приводимые евангелистом. Первый отрывок открывает серию цитат из Ветхого Завета, каждый из которых вводится оборотом «да сбудется». В общей сложности таких цитат в 4 Евангелии 6. Из них 3 относятся к прямой речи Иисуса, а 3 — к авторскому тексту. Аналогичным образом цитаты из Ветхого Завета вводятся в Евангелие от Матфея, но исключительно в авторском тексте. У Марка и Луки данный оборот отсутствует. Первая из приведенных цитат отсылает к 53 главе книги пророка Исаии, воспринимаемой в христианской традиции как одно из главных ветхозаветных пророчеств о страждущем Мессии. В нем есть, в частности, такие слова. «Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорби и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое». Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца введен был он на заклание, и как агнец с предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. За преступление народа моего претерпел казнь. Цитируя лишь первый стих этого пророчества, евангелист, очевидно, имеет в виду напомнить читателю о содержании пророчества в целом, подобно тому, как, переводя название книги, напоминают о ее содержании. На первом стихе акцент делается потому, что он говорит о неверии иудеев. Похожим образом использует этот стих апостол Павел, иллюстрируя при его помощи неверие и непокорность израильского народа. Но не все послушались благовествования, ибо Исаия говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. Еще спрашиваю, разве Израиль не знал? Но первый Моисей говорит: «Я возбужу в вас ревность не народом, раздражу вас народом несмысленным». А Исаия смело говорит: «Меня нашли не искавшие меня, я открылся не вопрошавшим о мне». Об Израиле же говорит: «Целый день я простирал руки мои к народу непослушному и упорному». Второй отрывок из приводимых евангелистом Иоанном взят из начальной части книги пророка Исаии, где говорится о том, как пророк услышал голос Бога. «Кого мне послать, и кто пойдет для нас?» Пророк отвечает: «Вот я, пошли меня». Тогда Бог говорит: «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». В Евангелии от Матфея Иисус цитирует это пророчество, объясняя ученикам, почему он говорит народу притчами. Присутствие обоих отрывков из книги пророка Исаии в 12 главе Евангелия от Иоанна не случайно. Эта глава связывает между собой две части Евангелия: первую, в которой значительное место было уделено полемике Иисуса с иудеями, и вторую, посвященную страстям Христовым. Страдания, распятие и смерть Мессии являются результатом конфликта между Иисусом и иудеями, однако результатом не случайным, а закономерным. Именно такой исход миссии помазанника Божьего предсказывали пророки. Они предвидели его, зная о неверии и жестокосердии израильского народа. Страдания и смерть Мессии — итог многовекового конфликта между Богом и его народом. Полемика Иисуса с иудеями стала заключительной фазой этого конфликта, порожденного неверием тех, кого Бог избрал в качестве своих, но кто оказался недостоин этого избрания. К обоим текстам из пророка Исаии евангелист дает комментарий. «Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Термином «слава» Иисус, согласно Евангелию от Иоанна, обозначал свою грядущую смерть, свой час. Одновременно этим же термином он обозначал ту славу, которую имел у Отца прежде бытия мира. Этой славой Иисус делится со своими учениками. Пророк Исаия, согласно автору 4 Евангелия, духовным взором прозрел судьбу грядущего Мессии и представил его в виде страдающего и умирающего праведника, одновременно предсказав, что народ израильский не уверует в него. Смерть Иисуса на кресте станет моментом его величайшего человеческого уничижения и истощения, но одновременно и наивысшего явления божественной славы. Об этой славе Иисуса евангелист напоминает, подводя итог его полемики не с уверовавшими в него иудеями и предваряя рассказ его о восхождении на Голгофу. В то же время евангелист отмечает, что из начальников многие уверовали в Иисуса, но скрывали это. Одним из таких уверовавших начальников был Никодим, появлявшийся в 3 и 7 главах Евангелия, затем он появится в 19 главе вместе с другим тайным учеником Иосифом Аримафейским. Почему тайные ученики боялись открыто исповедовать свою веру в Иисуса? В двух местах своего Евангелия Иоанн дает два близких по смыслу объяснения. Первое — ради фарисеев, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Второе — из страха от иудеев. Еще в одном месте, говоря о нежелании родителей прозревшего слепого подтвердить произошедшее с ним чудо, евангелист отмечает: «Так отвечали родители его, потому что боялись иудеев, ибо иудеи сговорились уже, чтобы кто признает его за Христа, того отлучать от синагоги». Некоторые ученые видят в этих упоминаниях проекцию ситуации, в которой находилась Иоаннова община в конце первого века, на ситуацию, сложившуюся вокруг Иисуса. Разделение между церковью и синагогой, произошедшее в конце первого века, якобы переносится автором 4 Евангелия на полстолетия назад. С нашей точки зрения, однако, нет никаких оснований не доверять Иоанну, даже если в синоптических Евангелиях отсутствует информация о решении иудеев отлучать от синагоги уверовавших в Иисуса. Антагонизм между Иисусом и религиозной элитой израильского народа прослеживается по всем 4 Евангелиям, и он был достаточно велик, чтобы иметь результатом такое решение.